Рай, часть 7. Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия. Вторую книгу Бытия, где речь идет о райской жизни. Остановились мы с вами на том, что Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему», и не сотворил этого помощника, а вместо него он создал животных райских, полевых, птиц небесных, райских, привел их к человеку, и человек назвал их, дал им имена. Это был первый творческий акт человека. И мы тогда с вами загадались, а почему же так, что Господь сказал, сотворим человека, помощника ему, а не сотворил, а дал человеку называть какие-то другие живые существа. Какой-то в этом был смысл. Почему Адам сначала должен был встретиться с животными, а затем с помощником, человеком, который ему подобен? Ответ представляется такой. В живой природе человек одинок. Человек должен был убедиться, что среди всех сродных ему по плоти живых существ, а животные полевые и птицы небесные были сотворены, как и человек, из почвы, Адама. У человека, у Адама, была способность ощущать жизнь. Она непредставимо яркая. Для нас это непредставимо. Адам с растительностью и живностью рая был одного поля. Вот первый человек мог подумать, что он любит это все. И сейчас люди говорят, что они любят природу. Вот это неправильно они говорят. Потому что в живой природе человек одинок. Человек не любит природу. Человек может любить только другую личность. Ничто, даже творчество, не заменит человеку человека. Это важная мысль для тех, кто занимается творчеством. Вот человека не заменит ничто. Вот Господь так нас создал, что как бы я ни творил, но то, что я делаю, это доставляет мне огромное наслаждение, когда я что-то творю или я что-то понимаю. Но человека мне не заменит ничто. Итак, человек называет одно животное за другим, а Господь смотрит. Вот на что смотрит Господь? Господь приемлет имена, которые дает Адам. Но смотрит Господь не на имена, он смотрит на Адама. Адам называет животное, ну, условно говоря, конь – это не я. Ласточка – это не я. Слон – это не я. Адам называет эти имена. Господь смотрит, когда Адам поймет, что нет другого человека с ним. То есть Бог и человек творят совместно. Согласие Бога и человека в творчестве – это великая вещь. Но творчество никакое, даже Богу угодное, не заменит человеку человека. Нехорошо быть человеку одному. И вот даже вот творческий человек, который творит так, что Господь к нему приводит животных и смотрит, как человек их называет, и принимает эти имена, принимает продукт творчества, его результат. Это все человека не заменяет. Нехорошо быть человеку одному. Еще раз, давайте задумаемся о том, что Адам – это образ Божий. То есть Бог – это первообраз. Адам – это образ. И образ может двигаться к первообразу. Их взаимная связь, смотрите, какая сильная. И вот это нехорошо. Вот не хочет Господь, чтобы так человек к нему шел, чтобы образ шел к первообразу в одиночку. Необходимо что? Что Господь хочет, чтобы было личное отношение к нему, чтобы человек к Господу отнесся как к личности. Вот тогда возникает то, и это сегодня тема наших чтений. Тогда возникает любовь. Вот когда образ движется к первообразу, это не любовь. А вот когда личность относится к личности, это любовь. Но Адам сначала должен был сам понять, что он личность, что не это является его задачей, чтобы раствориться в Боге. Не хочет Господь, Творец мира, Творец меня. Он не хочет, чтобы я в нем растворялся, как щепотка соли растворяется в море. Бог хочет, чтобы человек воспринимал себя как личность, а затем и своего Творца как личность. Вот тогда заповедь любви может обрести смысл. Это Адам должен был почувствовать. Слон – не я, конь – не я, ласточка – не я, голубка – не я. Это не я, это не я, это не я. Нечто нехорошо. Заповедь любви человек открывает сам. Господь не сказал ему «полюби меня» или «полюби ближнего». В раю он это не говорил. Вся сила первой заповеди, это Христос сказал, что это первая заповедь. Вся сила первой заповеди состоит в том, что человек ее сам должен был открыть. Итак, говорю для тех, кто занимается творчеством особенно. Творчество не есть назначение человека в мире. Есть нечто в человеке, что превыше творчества. Для чего творчество? Есть условия, средства и школа. Итак, творчество, которым мы так увлечены бываем в этом мире, есть просто школа. Вот такой школой для Адама было называние имен. 21 стих. «Осуществил Господь то, о чем Он говорил. Сотворим человеку помощника, соответственного ему». 21 стих. «И навел Господь Бог исступление на Адама, и он уснул». Вот то, что я сейчас вам прочитал, это точный перевод с греческого и еврейского языка. Экстаз это. Это тардема по-еврейски. Это вдохновенное состояние, когда человек исступил из себя и мог смотреть осознанно, наблюдать, что с ним происходит. Адам уснул, как нечувственный к боли, и исступил, как созерцающий происходящее. Редкое слово тардема и в еврейском, и в греческом экстазис. Это еще раз встречается, когда Господь Аврааму давал откровение. Это откровение о рассеченных жертвенных животных. Авраам был в этом состоянии, то есть он исступил. Исступил, но поскольку откровение происходило, то есть Авраам все это понимал. Авраам осознанно все это воспринимал. Это Бытие, глава 15. «И навел Господь Бог исступление на Адама, и он уснул». И взял Бог одно из ребер его и восполнил плотью вместо него. То есть Адам знал, откуда была взята кость. Еврейское цела означает ребро, бок, сторона, грань. И воспоминание о том, что женщина из ребра, сохранилось в шумерском языке. Шумерское слово «ти» означает ребро и означает давать жизнь. Соответственно, нин-ти на шумерском языке означает женщина из ребра и дающая жизнь. «И взял Бог одно из ребр его и восполнил плотью вместо него». Вот рядом с сердцем находилась эта кость. Господь взял это ребро. 22 стих. «И созиждил Господь Бог ребро, которое взял от Адама в жену и привел ее к Адаму». Созиждил. Еврейский глагол «бана» и греческий «ойкудомео» во всей истории творения еще не употреблялись. То есть сотворение жены было каким-то оригинальным творческим актом. Ничего подобного пока еще не было. Вот оба глагола на еврейском и греческом языках означают «строить». Например, «строить город» в книге «Бытия» в 4 главе. «Созиждил ребро в жену». Вот так написано. То есть, что такое жена? Жена – это ребро, которое Господь созиждил в жену. Я вспоминаю 7 стих 2 главы. «Создал человека прах от земли». Вспомним, ведь это настоящая хвала Богу. То есть, человек не из праха, а человек – прах. «Создал человека прах от земли». Человек – прах, а бессмертен. Также и здесь. «Созиждил ребро в жену». Жена не из ребра. жена ребро. Ребро – человек. Вот это хвала Богу. Поэтому имеет смысл читать так, как написано. 23 стих. «И сказал Адам, это ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей». То есть, когда он называл оленя оленем, а слона слоном, а ласточку ласточкой, ну, называл, но это не я. Это ласточка, это конь, это олень. А вот это жена, это человек, это ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей. И названа будет жена, ибо от мужа ее она была взята. Жена. И в еврейском языке имя жена Иша созвучно имени муж Иш. Но, кстати, оно может быть другого корня. Но созвучие и прибавление буквы точно есть в еврейском языке. Итак, Адам называл имена, наконец увидел на этот раз перед ним подобное ему существо. И Адам назвал жену не собственным именем. Это будет после грехопадения. После грехопадения Адам даст собственное имя жене. А сейчас он дал не собственное имя, общее для всех жен. Это установление иерархии отношений во всякой семье. Тот, кто называет, тот имеет познание, тот имеет власть. Апостол Павел так и говорит: «Жене глава муж, мужу глава Христос». Кстати, поэтому мужчины в храме пред Богом предстоят с непокрытой головой, а женщины голову покрывают. Именно поэтому. 24 стих, 2 глава. «Посему оставит человек отца своего и матерь свою». Вопрос возникает, кто говорит эти слова? Еще нет отцов и матерей. Если эти слова говорит Адам, то он пророчествует. «Посему оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Имеет смысл запомнить это слово «прилепиться». Это глагол, который обозначает близость человека с женой. И этим же глаголом на греческом языке в послании апостола Павла названа близость человека к Богу. Вот человек к Богу прилепляется, и тогда он один дух с Господом. «И будут два одна плоть». Да, вот это первое признание любви человека к человеку. В чем смысл этого признания? Ты – это я, но ты – это другой человек. Ты – это другой человек, но ты – это я. Вот как это может быть? Что другой человек, а на самом деле я. Вот в чем женщина была помощник человеку в раю. Зачем в раю нужны были человеку помощники? Что он там такое делал, что помощник ему был необходим? Женщина – помощник в установлении личного отношения. Вот муж и жена – это первая церковь Божья. Оказалось, что человеку нельзя возделывать рай без ближнего своего, без церкви. Христа спросили, некий книжник его спросил, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповеди нет». Если это первая и вторая заповеди, то обе они, о которых сказал Христос Бог, были даны человеку в раю. Разве? «Возлюби Господа Бога» не было сказано в раю. «Возлюби ближнего» не было сказано. Бог никогда не говорил «полюби меня». Человек обе первые заповеди открыл сам. А какую вначале открыл? Вторую. Вначале человек открыл вторую заповедь о любви к ближнему. Адам открыл сам, когда пришел в себя из исступления, из тардема, да? Из экстаза. И увидел жену. Это я сам, и это другой человек. Вот для этого человек прошел школу творчества, распознавание райских животных и называние имен, чтобы самостоятельно, уже без подсказки, почувствовать, что есть любовь к человеку. Заповедь любви не формулировалась в раю никак. Ни как повеление, ни как наказ, ни как пожелание, ни как напутствие. Заповедь любви была точным описанием того, что дано. Вот это мне дано одновременно. Другой человек и любовь к нему. Человека не любить нельзя. Вот как человек был сотворен. Нельзя не любить человека. И Адам это прямо и ясно увидел, когда пришел в себя из состояния тердема, состояния исступления. Вот после того, как Адам открыл отношение к другой личности, он открыл и себя как личность. И тогда, только после этого, можно было открыть личное отношение к Богу. Первая заповедь в раю не говорила «возлюби Бога». Вначале человек открыл в себе через другого, что он и другой сотворены в любви. И после этого можно было осмыслить, что значит любить Бога как личность, как другого. Вот почему нехорошо быть человеку одному. Бог хочет, чтобы его любили. И хочет, чтобы человек сам пришел к любви. И это было в раю осуществлено. Как эти заповеди, любви к Богу, любви к ближнему, относятся к другим заповедям, которые будут даны человеку после греха? Заповедей в законе Моисея было много. Некий книжник, возвращаясь к этому евангельскому эпизоду, спрашивал, какая первая заповедь? И в Евангелии от Матфея говорится, что у него была задняя мысль – искусить учителя. Но как человек может знать, какая из заповедей первая? Иисус отвечал ему. Послушайте. Иисус отвечал ему. Первая из всех заповедей – слушай, Израиль. Это зачин. То есть заповедь дана голосом для послушания. Послушание заповеди есть отклик. Человек впустил в себя голос Божий, откликнулся ему, и это есть послушание. Отклик души на заповедь. Вот что такое послушание. Первый из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповеди нет. И что книжник? Сейчас я вам процитировал Евангелие от Марка. Вот в Евангелии от Матфея сказано, что книжник, он искусить пришел учителя. Вот что книжник, который пришел искусить? Это был человек, который всю жизнь изучал Писание и закон. Он был законник, говорит Матфей. Как он воспринял этот ответ? Он был потрясен. Книжник сказал: «Хорошо, учитель, поистине ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Что понял книжник? Что основание всех заповедей закона и пророков было дано не через Моисея и пророков. Основание всех заповедей. Основание всех заповедей было до Моисея и до закона, в раю. То есть Иисус не процитировал две из многих заповедей. Он показал источник их всех. Это райское бытие человека. И вот Евангелие от Матфея, 22 глава, 40 стих. Имеет смысл почитать, что говорит Господь. «На сих двух заповедях висит весь закон и пророки». То есть весь закон и все пророки висят. Они ниже того, что заключено в этих заповедях двух. То есть источник заповедей в раю. Иисус пришел вернуть рай человеку, поэтому книжнику видя, что разумно тот отвечал, я процитировал в Евангелии, сказал Иисус, недалеко ты от Царствия Божьего. Церковь Божья возникла в раю и держалась на двух заповедях любви, которую человек в себе открыл сам. Таково было завершение божественного творчества. Последнее, что сотворил Бог, Он сотворил жену, а человек в себе открыл любовь к ближнему и к Творцу. И получается, что Бог и человек вместе сотворили церковь, завершающая в человеке больше исходного. Давно мы с вами начали читать книгу «Бытия», но первое, о чем мы говорили, что исходная способность человека есть вера, чтобы понимать Писание. Мы начали с веры, а закончили любовью. Любовь больше веры. И Христос, Господь, возлюбил церковь, подобно тому, как до грехопадения муж любил жену. Это называется первая любовь, которая не пристает. Муж прилепляется к жене, а человек прилепляется к Господу. Прилепляющийся к Господу есть один дух с Господом, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. На этом мы сегодня закончим, а в следующий раз начнем говорить о грехопадении. Это будет большая тема.